Глава 23. Пассажир. Она была в автобусе одна. Стина прислонилась лбом к окну, но не только для того, чтобы полюбоваться своим отражением. Она пристально вглядывалась в пустую, черную, как ночь, остановку. Надеялась, что появится кто-нибудь еще. Надеялась, что больше никто не появится. Он тогда сидел у окна в Краббе, перед ним было пиво, и он смотрел на нее, не шевелясь. Вязаная шапка, светлые волосы и безумные синие глаза. Его глаза смеялись, жалили ее, молили, кричали ее имя. В конце концов она сказала Матильде, что хочет домой. Но Матильда, которая только-только разговорилась с каким-то американским нефтяником, хотела посидеть еще. Поэтому Стина взяла пальто, добежала до Краббе, до автобусной станции, и села в автобус до Воланна. Она смотрела на красные цифры на табло над головой шофера, надеялась, что двери вот-вот закроют, и автобус поедет. Осталась одна минута. «Послушай, Стина», — сказал он, — «мне кажется, ты меня избегаешь». «Ой, привет, Элиас», — сказала она, не отрывая глаз от мокнущего под дождем асфальта. Но зачем она забралась вглубь автобуса? Зачем села так далеко от водителя? «Слушай, тебе не стоит вот так расхаживать по ночам одной». «Да?» — пробормотала она, надеясь, что появится хоть кто-то. «Ты что, газет не читаешь? Те две девушки, Восла, еще это, недавно, депутатша парламента. Как ее звали-то?» «Понятия не имею», — ответила Стина, — чувствуя, как бешено бьется сердце. «Мари Тульсон», — сказал Элиас, — «из рабочей партии. А двух других звали Боргни и Шарлотта». «Ты уверена, что не вспомнила эти имена, Стина?» «Я не читаю газет», — сказала Стина. «Ну, должен же прийти хоть кто-то еще». «Все три отличные девчонки», — сказал он. «Ах, ты их знаешь!» Стина немедленно пожалела о сарказме в своем голосе, это от страха. «Ну, разумеется, не очень хорошо», — признался Элиас. «Но первое впечатление было благоприятным. Видишь ли, я из тех, для кого очень важно первое впечатление». Она уставилась на руку, которую он осторожно положил ей на колено. «Послушай», — сказала она и поняла, что даже одно это слово звучит умоляюще. «Что, Стина?» Она взглянула на него. У него было открытое, как у ребенка, лицо. В глазах — вопрос. Ей захотелось закричать, сорваться с места. Но тут она услышала шаги и чей-то голос. Кто-то заговорил с шофером. Пассажир. Взрослый мужчина. Он прошел дальше, вглубь автобуса. Стина попыталась поймать его взгляд, сделать так, чтобы он понял. Но глаза его были скрыты полями шляпы, а сам он поглощен тем, что пытался засунуть сдачу и билет в бумажник. Она с облегчением вздохнула, когда пассажир уселся на сиденье прямо за ними. «Просто непостижимо, что полиция не обнаружила между ними никакой связи», — сказал Элиас. «Ведь это же не так сложно. Они же должны были узнать, что все три девушки любили ходить в горы, что они ночевали в хижине Ховас Хютта в одну и ту же ночь. Как ты считаешь, может, мне следует пойти к ним и все рассказать?» «Может быть», — прошептала Стина. «Если она поторопится, то, возможно, ей удастся прошмыгнуть мимо Элиаса и выскочить из автобуса». Но она не успела обдумать эту мысль, двери фыркнули, захлопнулись, и автобус тронулся. Она закрыла глаза. «Я просто не хочу вмешиваться». «Надеюсь, ты понимаешь, Стина?» Она медленно кивнула, глаза ее по-прежнему были закрыты. «Отлично. Тогда я могу рассказать тебе еще кое о ком, кто там был. И уж его-то ты совершенно точно знаешь».